полдень мы прошли мимо реки Улима, памятной мне по охоте на тигров в 1908 году. Здесь, в лесу, на небольшой поляне, был мой астрономический пункт. Координаты я вырезал на затиске большого дерева. Я сказал орочам, чтобы они пристали к берегу. Гианка ловко повернул Улимагду против воды и задержался в кустах. Орочи решили отдохнуть и покурить. А я вышел из лодки и направился в лес вместе с Миану и Габули. За 20 лет здесь многое изменилось. Молодняк вырос и превратился в стройные деревья. Появились новые кусты, протоки. Минут через 10 ходьбы по лесу на небольшой поляне я увидел свое дерево. Это была чезения, из которой за неимением тополя туземцы иногда долбят лодки. Чезения в переводе с японского языка значит «кореянка». Она более примитивна, чем «популюс саликс», и является родом, который занимает между ними как бы промежуточное место. Астрономическое дерево имело метров 12 в вышину и более метра в диаметре. Надписи на нем хорошо сохранились, но края заотесены, обросли корой, и по обе стороны удивительно симметрично выросли два огромных трутовика, словно подставки для канделябров. Осмотрев дерево, удэхейцы сказали, что оно дуплистое и недолговечное. Я обошел его кругом, мысленно попрощался с ним и направился назад к лодке. На обратном пути мы решили сократить дорогу и идти напрямик к реке. Пройдя шагов 100, я увидел около десятка ворон. Они сидели на ветвях деревьев и перекликались между собой. Из этого Габули вывел два заключения. Первое – что-то привлекло их сюда. Второе – это что-то находилось поблизости. Амиану добавил еще третье заключение. Здесь, кроме ворон, был еще кто-то, которого птицы боялись и, по-видимому, ждали, когда он уйдет. Мы умерили шаг и стали внимательно смотреть по сторонам. Вдруг какая-то грузная фигура с буро-рыжим оперением, махая большими крыльями, поднялась на воздух. Я сразу узнал Орлана Белохвостого. Он снялся так близко от нас, что я мог хорошо рассмотреть его. Голова и шея Орлана были светлее остального тела. Большие лапы желтого цвета с черными острыми когтями и могучий клюв, тоже желтый, сжатый с боков и, как у всех хищников, загнутый к низу, были столь характерны, что я не мог ошибиться в своем определении. Обыкновенно орлан белохвостый кормится рыбой, но при случае нападает даже на четвероногих величиной с кабаргу. Вспугнутый пернатый хищник тяжело взлетел кверху и направился к реке. Я остановился и стал следить за ним глазами, а удэхейцы прошли вперед. «Кянга, то есть изюбр», — услышал я голос Миану. «Инка, да», — отвечал ему Габули. Я пробрался через кусты и действительно увидел на земле труп молодого изюбра, по-видимому, недавно утонувшего. Голова его и левая передняя нога были занесены илом. Правый бок был расклеван, и часть внутренностей вытащена наружу. Лишь только улетел орлан, как вороны снялись со своих мест и с карканьем стали носиться над лесом. Может быть, они опасались, что мы унесем мертвое животное с собой. На мокрой илистой почве, кроме отпечатков птичьих ног, были следы каких-то четвероногих. Туземцы рассматривали их и вслух называли животных – колонок, лиса и горный волк. В это время с реки донеслись крики, приглашавшие нас поскорее возвращаться назад. Через несколько минут мы плыли дальше вниз по реке.